На дворе огромного владения Ляпиных сзади особняка стояло большое каменное здание, служившее когда-то складом под товары. И его в конце 70-х годов Ляпины перестроили в жилой дом, открыв здесь бесплатное общежитие для студентов университета и учеников училища живописи и ваяния. Поселится юноша и до окончания курса живет. Да и кончившие курс иногда оставались и жили в Ляпинке до получения места. Вообще, среди учащихся немногие были обеспечены, большинство – беднота. И студенты, и ученики училища живописи резко делились на богачей и на многочисленную голь перекатную. Эти две различные по духу и по виду партии далеко держались друг от друга. У бедноты не было знакомств, им некуда было пойти, да и не в чем. Ютились по углам, по комнаткам, а собирались погулять в самых дешевых трактирах. Излюбленный трактир был у них неподалеку от училища, в одноэтажном домике на углу Уланского переулка и Сретенского бульвара, или еще трактир «Колокола» на Сретенке, где собирались живописцы, работавшие по церквам. Все жили по-товарищески, у кого заведется рублишко, тот и угощает. Многие студенты завидовали ляпинцам. Туда попадали только счастливцы. Всегда полно, очереди не дождешься. Много из Ляпинки вышло знаменитых докторов, адвокатов и художников. Жил там некоторое время Постников, известный хирург. Жил до своего назначения профессор училища живописи художник Корин. Жили Петровичев, Пырин. Многих Ляпинка спасла от нужды и гибели. Были и вечные ляпинцы. Были три художника – Л, Б и Х, которые по 10-15 лет жили в Ляпинке и оставались в ней долгое время уже по выходе из училища. Обжились тут, обленились, существовали разными способами, писали картинки для Сухаревки, малярничали, когда трезвые. Ляпины это знали, но не гнали. Пускай живут, а то пропадут на хитровке. Ляпинка была для многих студентов счастьем. Бывало нередко, что бесквартирные студенты проводили ночи на бульварах. В 80-е годы, кажется, в 1884 году, Московский университет окончил доктор Владимиров, семинарист родом из Галича. На четвертом курсе полуголодный Владимиров остался без квартиры и недели две проводил майские ночи, гуляя по Тверскому бульвару от памятника Пушкина до Никитских ворот. В это же время около полуночи из своего казенного дома переходил в бульвар обер-полицмейстер Козлов, направляясь на противоположную сторону бульвара, где жила известная московская красавица-портниха. Утром около 4-5 часов Козлов возвращался тем же путем домой. Владимиров, как и другие бездомовники, проводившие ночи на Тверском бульваре, знал секрет путешествий Козлова. Бледный юноша в широкополой шляпе, модной тогда среди студентов, какие теперь только встречаются в театральных реквизитах для шиллеровских разбойников, обратил на себя внимание Козлова. Утром как-то они столкнулись, и Козлов, расправив свои чисто военные усы, спросил: «Молодой человек, отчего это я вас встречаю по ночам, гуляющим вдоль бульвара?» «От того, что не всем такое счастье, чтобы гулять поперек бульвара каждую ночь». Грязно, конечно, было в Ляпинке, зато никакого начальства. В каждой комнате стояло по 4 кровати, столики с ящиками и стулья. Помещение было даровое, а за стол брали деньги. Внизу была столовая, где подавали за 15 копеек в 2 блюда мясной обед, щи и каша. Бесплатно раз в день давали только чай с хлебом. Эта столовая была клубом, где и крамольные речи говорились, и песни пелись, и революционные прокламации первыми попадали в Ляпинку и читались открыто. Сыщики туда не проникали, между своими провокаторов и осведомителей не было. Чуть подозрительное лицо появится, сейчас ляпинцы учуют, окружат и давай делать допрос по-ляпински. Отбили охоту у сыщиков.